То, что я собираюсь рассказать, очень и очень странно, — настаивала мать. — Если ты скажешь, что это должно быть сон, у меня не будет никаких оснований сердиться на тебя, хотя я точно знаю, что не спала. Может быть, это поможет мне понять принцессу? Поэтому мне и хочется тебе рассказать, — ответила мать. Но сначала надо упомянуть, что старинные легенды издавна связывали с королевской семьей что-то не совсем обычное. А королева была той же крови, они с королем дальние родственники. Странные истории рассказывались про них. Хорошие, но очень странные. Что это было, не могу сказать. Только помню выражение лиц моих бабушки и матери, когда они разговаривали об этом. В их глазах было изумление и благоговение, но не страх. И говорили они только шепотом, никогда громко. А вот что я видела сама. Однажды ночью твой отец собирался на работу, и я приготовила ему с собой ужин. Это было вскоре после того, как мы поженились, и незадолго до твоего рождения. Мы вместе дошли до входа в шахту, и затем я пошла домой одна. Я знала дорогу не хуже, чем комнаты в своем доме. Было довольно темно, а там, где скалы нависали над дорогой, совсем кромешная тьма. Но я спокойно шла вперед, ничего не боясь, пока не дошла до места, которое ты хорошо знаешь, Курди, там, где тропинка резко сворачивает от большой скалы налево. Внезапно меня окружили около полудюжины гоблинов. Я видела их впервые, хотя довольно часто слышала о них. Один гоблин встал поперек тропинки, и все они начали дразнить меня так, что даже сейчас не могу без дрожи вспоминать об этом. «Если бы я тогда был рядом!» — воскликнули отец и сын на одном дыхании. Мать мягко улыбнулась и продолжала. «С ними были их кошмарные животные, и, должна признать, я смертельно испугалась. Они стали рвать на мне одежду. Я боялась, что они разорвут меня на клочки, как вдруг сверху пролился мягкий белый свет. Широкий луч, как светящаяся дорога, протянулся от большого серебряного шара, подвешенного не очень высоко над горизонтом. Это никак не могло быть небесное тело наподобие звезды или луны. Гоблины оставили меня в покое и уставились вверх, и мне показалось, что они вот-вот разбегутся, но они опять принялись за свое. В то же мгновение на дорожке, идущей от шара, возникла птица, сияющая, как серебро в лучах солнца. Сделав несколько взмахов крыльями, она плавно снизилась. Птица походила на белого голубя. Но, что бы это ни было, гоблины помчались вниз с горы. Прогнав гоблинов, птица скользнула по лучу вверх, и как только достигла шара, свет исчез, как будто захлопнулось окно. Но гоблины больше не трогали меня ни в ту ночь, ни после. «Как странно!» — воскликнул Курди. «Да, странно. Ты можешь верить или не верить. Я ничего не могу к этому добавить».